Воплощенное нечто. Бывают страшные женщины. Редко, но встречаются. Для меня воплощением кошмара является такое создание. Улыбчивая, доброжелательная, воспитанная, сдержанная. Характер оптимистический, но без легкомыслия. Моральные принципы строгие, но без демонстрации. Целеустремленная, трудолюбивая и никогда не устает, ни на что не жалуется. Самостоятельная, хорошо зарабатывает, сама себя содержит. Высшее образование, кандидатская степень, знает 3 языка. Хороший вкус, много читает, знает наизусть стихи русских, английских поэтов. Любит хорошую современную музыку, но и в классической разбирается тоже. Любимые кинорежиссеры Феллини и Фассбиндер. Красивая. Правильные черты лица, высокий рост, безупречная фигура, золотистые волосы, темно-карие глаза, гладкая персиковая кожа и изящные, скорее крупные, руки с миндалевидными ногтями. Спортивная, играет в теннис, катается на лыжах. Никогда не болеет, но следит за своим здоровьем. Раз в год проходит полную диспансеризацию. Одевается модно и дорого, но скромно, душится чуть-чуть, почти не красится. Украшение только бабушки на камее на пальце. Прекрасно. Готовит, любит принимать гостей, дома все блестит. Пьет зеленый чай, редко чашечку кофе, вино только в застолье, 1 бокал за вечер. Курит 1 или 2 в году, просто подымить ради шалости. Из хорошей семьи, мать доктор медицины, отец генерал-лейтенант. Предки — старинный дворянский род. Поет русские романсы красивым, почти сценическим голосом. Ужас, правда?